Глава 16. Практическая часть 5. 1. Выполните практику через любовь. Посмотрите на своего ребенка или сложную ситуацию в воспитании глазами любви. Ответьте на вопросы. Какие чувства возникают? Как меняется восприятие, когда вы включаете любовь? Что меняется в вашем отношении к ребенку? Как теперь выстраивается диалог с ним? Что в итоге изменилось в вашем эмоциональном состоянии? Как сейчас смотрите на ситуацию? 2. Практика для самоанализа. Ответьте себе честно и запишите ответы на следующие вопросы. Каким я хочу быть родителем? 5 эпитетов. Как я буду это показывать ребенку? Какие у меня приоритеты в детско-родительских отношениях? Какая цель в воспитании ребенка? Родительская миссия? 3. Позитивное отношение к ошибкам в воспитании. Поразмышляйте и запишите свои высказывания, которые бы выражали позитивное отношение к ошибкам и неудачам в воспитании на соответствующем вашему ребенку или подростку возрастном этапе. Например, я не пыталась понять ребенка, раздражалась, когда он вел себя нервно, протестовал. Зато мне теперь есть над чем работать, или я попытаюсь в следующий раз разобраться в причинах такого поведения. Чем больше ошибок вы увидите и позитивно проанализируете их, тем быстрее вы научитесь их не повторять.